Глава 7. Они сидели на заднем дворе под навесом. Когда-то там была обеденная терраса, теперь столярная мастерская. Инструмент по-прежнему валялся, где попало. Не была убрана стружка. Лак, которым покрыли фигурку зайчика, выдыхался без крышки на банке. Димон хотел прибрать все, но Абдулла велел оставить. Он пересел из инвалидного кресла в обычное. Оно стояло у стола, с которого хозяин смахнул в ящик ножовки, рубанки, стамески, накрыл газетой. «Посуду какую принести?» — спросил Правдин. «Тут есть», — ответил Абдулла. Затем достал с полки граненый стакан, тарелку, вилку, нож. Все мытое, завернутое в полотенце. «Хома иногда со мной посиживал тут. Я работал, он винишко попивал. Любил сладкое, типа портвейна. Закусывал его сыром дружба. Не купил его случайно. Не додумался. Ничего, давай, что есть». Правдин выложил покупки. Абдулла сразу взялся за бутылку. Откупорив ее, налил сразу полстакана. Хотел махнуть, но остановился и спросил. «Будешь со мной?» «Я себе сидра взял». И показал другой пакет из пивной лавки. «Сходи за бокалом. В летней кухне есть любимая Илюхина непроливайка. Из горла попью. Так вкуснее». Димон открутил крышку и, отсалютовав Абдулле, сделал первый глоток. Афганец тоже выпил, предварительно закинув в рот 3 таблетки анальгина. «Гадость какая!» — прохрипел он и схватил огурец, чтобы закусить. «А у меня вкусненько». Сидр оказался неплохим. С нормандским не сравнится, конечно, но и стоит в 4 раза дешевле. «Из взломанного ящика пропал армейский альбом Хомы». Без перехода начал Абдулла. «Мы его 3 дня назад листали, вспоминали прошлое. Потом Илюха альбом спрятал. Сейчас его на месте нет». Абдулла вспорол ножом банку тушенки и острием его намазал жир на ржаной хлеб. Сверху положил несколько луковых перьев. «Зачем прятать альбом? А медали?» «Для Хомы именно эти вещи представляли ценность. Он прятал их не от воров, а от огня. До того, как я переехал, дом был пожароопасен. Проводка ужасная, хозяин курящий, выпивающий, еще и не ходячий. Вы все тут отремонтировали сами?» «Нет, здоровье не позволило. А в той же электрике я не разбираюсь. Нанимали специалистов. Но от сигарет я Хому отучил. Подсовывал ему безникотиновые. Пользовался его слепотой. Когда он возмущался, говорил: «А что ты хочешь? Все сейчас не то, что раньше. Дрянь одна, подделка». Он верил». «Это вы так думаете?» Хома по пульсу определял, врали вы или нет. Он вообще по нему многое считывал. Так что просто вам подыгрывал. Абдулла налил себе еще, уже поменьше, и выпил без омерзения. «Боль утихает?» — спросил Димон. Афганец кивнул. «Из полиции еще раз приходили?» На сей раз тот качнул головой. «Мне уйти?» «Нет, просто немного помолчи. Я пытаюсь ухватиться за какую-то мысль. Хочешь, с пистолетиком пока поиграй?» «Настоящим?» — оживился Димон. «В этом доме нет оружия. Возьми вон ту штучку». И указал на валяющуюся среди остальных инструментов дрель. Вернее, Правдин думал, что это она. Оказалось, гвоздезабиватель. Нажимаешь на курок, из дула вылетает патрон. Молотком махать не надо. Стрельнул, и гвоздь пошел в дерево. Димон забавлялся с игрушкой 10 минут. Делал бы это и дальше, да зазвонил телефон. Это Марк соскучился по новостям. «Как дела? Есть что рассказать?» «Секунду. И Абдулле. Можно чаю сделаю?» «Конечно. В летней кухне все найдешь». Уйдя туда, Правдин ввел Марка в курс дела. Тот молчал некоторое время, переваривал. «Знаешь, какое впечатление у меня сложилось после изучения дела Фатимы?» — заговорил он наконец. «Кто-то его подчистил. Оставил незначительные факты, которые ничего не дают. Агенты КГБ землю должны были носом рыть, чтобы отыскать предательницу. А они как будто покричали «Ау!», никто не откликнулся, и все по домам пошли. Ее поисками занималась целая следственная бригада. За сведения о Фатиме назначалось большое вознаграждение. Но где отчеты? Их практически нет. Это наверняка связано с развалом КГБ. Естественно. А точнее с тем, что некто, пользуясь неразберихой, подтасовал карты. И есть у меня предположение, что сделал это главный следователь, майор Кротов. Он раньше срока был отправлен на пенсию как раз в 1991 году, когда комитет прекратил свое существование. Чем потом занимался, неизвестно. Но труп его был обнаружен в Чечне в 1994-м. Кротова убили. Он там воевал? Если да, на чьей стороне? Я покопался в базах Интерпола. И в них пришлось, но это было весело. И выяснил, что Кротов был рекрутером. А чеченская Фатима, если ты помнишь, контрактницей. По ней что, кстати? Искали, но вяло. Данных о ней мало. Сделали вывод, что уехала за границу. Не в Абхазию, как мелкие сошки в белых колготках, а на Лазурный берег. Денег она заработала и на виллу, и на устрицы с шампанским. Значит, Хома пьяно бредил, когда звонил мне. Или как раз он был прав, и Фатима в Сочи. А этим горе-сыщикам из силовых структур лишь бы дело закрыть. Правдин, разговаривая с другом, искал чай. Ему хотелось черного, крепкого, а попадался только зеленый да травяной. Наконец нашелся краснодарский. В мятой картонной пачке. Примерно такой Правдин и заваривали, когда отдыхали дикарями в здешних краях и жили в частном секторе. «Димон, мы должны ее найти!» — выпалил Марк. «КГБ и ФСБ не смогли, а мы с тобой. Команда ух!» «Парень, и мне чайку захвати!» — послышался голос Абдулы. «Развозят меня. А нам это не нужно. Я черный заварил». «И хорошо». «Ладно, иди отпаивай чаем афганца», — бросил Марк. «А я еще покопаюсь в материалах. По чеченской Фатиме все свидетельские показания сохранены. Вдруг найду в них то, за что можно зацепиться». Убрав телефон в карман, Правдин стал искать чашки. Неколотые и чистые. Наткнулся взглядом на чайную пару невероятной красоты. Вообще-то это был целый сервиз. Металлический, в восточном стиле, с заварником, сахарницей и даже ложечками. Но все это стояло за стеклом. А две чашки с блюдцами в сушилке. В них Димон и налил источающий аромат веников напиток. Поставил на стол. «Красивый сервиз», — сказал он. «Из Афгана привезли». «Нет, его Хоми на свадьбу бабушка подарила. Но она где-то в Средней Азии жила, там купила. Это единственное, что ему досталось после развода». «Вы вроде трезвый», — заметил Димон. «Уже нет, но голова пока соображает». Правдин сделал глоток чая. «Тот самый вкус». «К нам гости», — сказал Абдулла. «Ты что же, не запер калитку?» «Запер». И обернулся. К ним направлялась женщина в джинсовом комбинезоне и смешной панаме. «Здорово, мужики!» — поприветствовала их она. «Абдулла, ты уж извини, я без предупреждения». «И приглашение. Калитку я для кого запираю?» «Не знаю, зачем ты это делаешь, если все в курсе, как ее открыть». «Дима, это Вера. Она живет неподалеку. И уже несколько лет заигрывает с Абдуллой, а он на нее ноль внимания», — усмехнулась женщина. «Я чего пришла?» «Слышала про Хому. Соболезную тебе». «Власов тебе рассказал о его смерти?» Она подтвердила кивком. А Абдулла пояснил Димону. «Это ее кум. Он председатель городского клуба воинов-афганцев. Хома пьяный звонил ему. Как раз незадолго до смерти», — подтвердила Вера. «Про какого-то шайтана твердил. Кум подумал, не поехал ли крышей Хома, проведать хотел утром, а узнал, что умер он». Она скорбно покачала головой. «Спросить хочу, какие он цветы любил?» «Зачем тебе?» «Я несколько розовых кустов купила в питомнике. Один для его могилы оставлю. Какой лучше?» «Любимый цвет Хомы — белый». «А твой?» «Ты и меня хоронить собралась, что ли?» «Когда-нибудь. Я точно тебя переживу, старика», — мы с тобой ровесники». «А так и не скажешь, да?» Она подмигнула Димону. «Тебе розу надо? А то двор какой-то невеселый. У меня полная люлька саженцев». «Не надо мне роз. Проку от них никакого». «Да, это не грибы». И ушла, не сказав пока, только махнув по-мужски крупной рукой. «Хорошая баба. Сердечная, трудолюбивая», сказал Абдулла, отодвинув чай и вновь взявшись за бутылку. «А крепкая какая. Точно меня переживет. «Правда заигрывала с вами?» «Было дело. Помощник ей нужен. Но где взять? Сейчас все женихи мечтают на шею к бабе сесть и ножки свесить». «А что был намек на грибы?» «Обожаю их. И собирать, и есть. Тихая охота — это моя истинная страсть». Он выпил, закусил тушенкой, съел всю банку за раз. И снова вернулся к чаю. Димон же напился и его, и сидра. В животе булькало. Решил отлить, и тут затренькал мобильный. Звонил опять Марк. «Я кое-что нащупал», — сказал он, но не очень уверенно. «У Фатимы была аллергия». «Да». Хома говорил, что она, то есть Фима Сивохина, постоянно таскала с собой супрастин. Заметив заинтересованный взгляд Абдулы, Димон включил громкую связь. «Странно, что этого нет в досье. Но я сейчас о Фатиме Чеченской. Пока не доказано, что она одна и та же, будем разделять. Так вот, у последней была очень редкая аллергия. На никель». «Она не редкая. Я лично знаком с одним канадцем, который мелочь в руки не берет. У него кожа зудит от соприкосновения с ней. А все из-за никеля, который добавляют в сплав. У него легкая форма. А Фатиму никель мог убить. Это какое-то расстройство иммунной системы. Оно неврождённое. Возможно, в ее случае спровоцированное резкой переменой климата, стрессом. Она и перчатки носила, чтобы лишний раз не дотрагиваться до опасных поверхностей и предметов. Фима просто таблетками обходилась, а Фатима с ампулой не расставалась. Одна из ее подопечных на допросе рассказала, что хотела украсть ее, думала наркотик, ширнуться собиралась. Оказалось, обычное лекарство от аллергии. Вернула. Но Фатима все равно узнала, кто лазил к ней в сумку, отмудохала девицу и посадила в карцер. Как она выжила вообще с такой аллергией? У нас посуда из нее, дверные ручки, оправы для очков. В современных изделиях его очень мало. Они практически безвредны. Хотя у некоторых от тех же очков переносица краснеет и зудит. Вспухают запястья под часами. Откуда ты все это знаешь? Я сижу перед компьютером и гуглю. В данный момент рассматриваю картинки. Зрелище неприятное, но не страшное. Даже не верится, что от такого можно умереть. Скорее всего, у Фатимы развилась фобия. Чуть зачешется, у нее панические атаки начинаются. А не дай бог отек квинки, тогда все, тушите свет. Теоретически, если аллергика заковать в кандалы из никеля, надеть на него ошейник, обруч на голову и не давать снимать несколько дней, он умрет. «Если по башке кирпичом дать, тоже», — фыркнул Марк. «Мой организм, к примеру, не принимает цитрусовые. Так что захочешь от меня избавиться, корми неделю апельсинами. У меня иногда чешется рука под часами, которые мне отец подарил. Может, у меня тоже на никель аллергия?» «Ты, парень, сейчас пьешь из него чай», — сказал Абдулла. «И вроде ничего». «Это чашка?» «Да, из сплава, где преобладает никель. Сделано под серебро, но это не оно». Хома таскал сервиз в скупку. Думал, обладает ценной вещью. Бабушка его уверяла в этом. Но, увы. Серебра чуть, есть латунь, а в основном никель. Причем не очищенный. Из такой посуды есть вообще нежелательно. «Вот вы все верно говорите», — подхватил Марк. «Как раз в кустарных изделиях, особенно старых, никеля очень много. Его выдавали за серебро, подмешивали и в золото. Может, поэтому многие не могут носить антикварные украшения. Под ними горит кожа, появляется зуд. Так рождаются легенды о проклятых драгоценностях. А на деле у тех, кто их носит, банальная аллергия. Фатима сбросила с себя вместе с одеждой браслет перед тем, как отправиться с проводником через горы. вскричал Димон и подпрыгнул на стуле. «Я рассказывал, помнишь?» «Помню», — ответил ему Абдулла. Димон удивленно на него воззрился. «Я не вам». «Да-да, я о своем». Он резко встал. Сделал шаг в одну сторону, потом в другую. Заметался. Та, что откликалась на Любочку, тоже так сделала, в палатке Красного Креста. Она обыскивала трупы, сняла с доктора часы, надела на себя, но вскоре сорвала с запястья, будто они ее ужалили. Говорил он сумбурно, но Правдин понял, о чем речь. «Вы это пытались вспомнить?» «Что-то важное, но это ерунда. А я-то думал...» Он схватил чашку с теплым чаем, сделал несколько жадных глотков и замер. Абдулла понял, какого фрагмента не хватало в его мозаике. И сейчас, когда он держал в руках чашку, из которой Хома поил всех своих гостей, как из парадно-выходной, она сложилась. Друг не бредил. Фатима в Сочи. И она ближе, чем можно было представить. Человек, вхожий в дом, знающий о многом, тот, с кем Хома болтал перед тем, как умереть. С ним Абдуллой, а до этого с ней, Фатимой. Но понял это слишком поздно. А она... Как догадалась она о том, что он понял? Инстинкт, предчувствие, ее невероятное дьявольское везение. «Вам дурно?» — услышал Абдулла голос Дмитрия. «Побледнели что-то?» «Перебрал все же. Пойду прилягу». «А ты езжай домой. Не трать время впустую. Не снять тебе фильмы о Фатиме». И больше не стал разговаривать с Димоном. Ушел в дом, прихватив с собой чашку. Остатки чая из нее Абдулла выплеснул.